Глава 11. После смерти Толберта и Зарубина в кругах общества Вечного Огня разразился настоящий шторм. Умеренная фракция, возглавляемая бароном Энгельгартом, оказалась на распутье. Десятилетиями выстраиваемая сеть влияния и осторожного проникновения в правительственные структуры оказалась под угрозой из-за необдуманных действий радикалов. Вечер в особняке Энгельгарта на Адмиралтейской набережной выдался пасмурным. Барон, облаченный в домашний халат из тяжелого бархата, сидел у камина, перебирая документы. Его пальцы с массивными перстнями слегка подрагивали, последствия недавнего визита Авроры Сергеевны, оставившего его в смятении чувств. Престарелый аристократ никак не мог поверить, что сама сестра императора настолько увлеклась идеями общества. Дворецкий доложил о прибытии нежданного гостя. Мужчина, представившийся посланником Авроры, передал запечатанный конверт из темно-красной бумаги с золотым тиснением. «Ее императорское высочество просило передать это лично в руки», произнес посланник с легким поклоном. Оставшись один, Энгельгард вскрыл конверт трясущимися пальцами. Письмо было кратким. «Дорогой друг, соглашение подписано. Ожидайте перемен. А.С.» Барон облегченно вздохнул. Их договоренность вступила в силу. Он достал бутылку старого коньяка из секретного бара, с трудом откупорил ее и налил себе полный бокал. Энгельгард был слишком увлечен своими мыслями о грядущем величии, чтобы заметить слабый аромат горького миндаля, исходящего от напитка. К полуночи барон Энгельгард был мертв. Яд действовал быстро, но мучительно. Последним, что увидел барон, был образ Авроры Сергеевны, улыбающейся ему с портрета, который он заказал после их недавней встречи. Утром слуги обнаружили его тело за письменным столом. Рядом лежала предсмертная записка, написанная почерком, удивительно похожим на почерк барона. «Не могу более нести бремя содеянного. Прошу прощения у всех, кого предал». И подпись, безупречно скопированная с официальных документов. Весть о самоубийстве Энгельгарта быстро распространилась по высшему обществу Петербурга. В салонах шептались о финансовых проблемах и запятнанной репутации, но истинная причина осталась скрытой для большинства. Впрочем, как и любая новость, она быстро забылась, и больше уже никто не вспоминал об этом человеке, будто его и не существовало никогда. В Берлине, в роскошном особняке на Унтер-ден-Линден, состоялось экстренное собрание европейских лидеров общества Вечного Огня. 12 человек, чьи имена не значились ни в одном официальном протоколе, но чьи решения влияли на судьбы континентов, собрались вокруг овального стола из черного дерева. «Русская ветвь вышла из-под контроля!» Прусский представитель ударил кулаком по столу. «Сначала эти безумцы Толберт и Зарубин со своим переворотом, теперь самоубийство Энгельгарта. Наш проект под угрозой!» Француз, маркиз де Вильнёв, элегантно покручивая бокал с вином, возразил. «Не будем торопиться с выводами. Возможно, это просто реорганизация. У нас остаются связи в империи. Сестра императора проявляет особый интерес к нашей деятельности». «Именно это и настораживает!» Австрийский барон Мюллер постучал тростью по полу. «Аврора Сергеевна слишком амбициозна. Она не станет просто инструментом в наших руках. У нее свои планы». После часов напряженных дебатов решение было принято. Все взгляды обратились к человеку, сидевшему в тени, дальше всех от камина. Доктор Мориц фон Хаас, высокий худощавый мужчина с пронзительными бледно-голубыми глазами и почти белыми волосами, собранными в аккуратный хвост. Его безупречный черный сюртук, лишенный каких-либо украшений, подчеркивал аскетичный образ. «Доктор фон Хаас», — обратился к нему председательствующий, — «ситуация требует вашего вмешательства. Российская ветвь должна вернуться под контроль Совета. Любым способом». Фон Хаас медленно кивнул, не меняя бесстрастного выражения лица. 15 проектов «Феникс» слишком ценны, чтобы допустить их автономность». Его голос звучал сухо и безэмоционально. «Я отправлюсь в Петербург незамедлительно и восстановлю порядок». Тем временем Аврора Сергеевна Романова праздновала свою первую серьезную победу. Формула эликсира, полученная от наивного Энгельгарта, уже была расшифрована ее личными алхимиками, а ингредиенты заказаны через доверенных поставщиков. В своем личном дворце на Фонтанке она принимала новых союзников, бывших командиров улучшенных отрядов, оставшихся без руководства после падения Толберта и Зарубина. «Господа!» — Аврора обвела взглядом пятерых мужчин, сидевших в строгом порядке перед ней. «Время нерешительности прошло. Общество слишком долго пряталось в тени, питая иллюзии о постепенных изменениях. Пора действовать решительно!» Один из присутствующих, полковник в отставке Северцев, осторожно заметил. «Ваше Высочество, без формулы стабилизатора наши бойцы не могут действовать автономно более 3 дней. Это серьезное ограничение для любой операции». Аврора улыбнулась, и в ее улыбке было что-то хищное. «Проблема решается, господа. Мои ученые работают над улучшенной версией стабилизатора. Более того, у меня назначена встреча с представительницей рода Черновых. Их новейшие артефакты-накопители могут стать ключом к полной автономности наших особых солдат». Это заявление вызвало оживление среди присутствующих. Если проблема стабильности улучшенных будет решена, ничто не помешает воплощению самых амбициозных планов. Проблема была в том, что троица российского филиала хотела все и сразу. Похитить Чернову, заставить работать на себя — что за вздор? Можно ведь пойти к делу более деликатно. Через 3 дня в малой гостиной белого павильона Зимнего дворца состоялась аудиенция Авроры Сергеевны у императора. Сестра монарха, сияющая красотой, усиленной эликсиром, принесла брату успокаивающие вести. «Алексей, дорогой мой брат», — она ласково коснулась руки императора, «я провела собственное расследование через мою сеть информаторов. Могу с уверенностью сказать, основная угроза миновала. Общество Вечного Огня утратило свое влияние в России. Толберт и Зарубин были ключевыми фигурами заговора, а Энгельгард, осознав масштаб своих преступлений, предпочел смерть позору». Император Алексей Сергеевич задумчиво посмотрел на сестру. «А как же доклады законника о целой армии улучшенных?» «Преувеличение, брат мой». Аврора мягко улыбнулась. «Без лидеров эти бойцы дезориентированы, и большинство уже мертвы из-за нестабильности их состояния. Темников проделал выдающуюся работу, но в своем рвении он склонен видеть угрозу даже там, где ее уже нет». «Он спас десятки людей в Кронштадте», — заметил император. «Почти ценой собственной жизни». «И за это заслуживает чрезвычайной награды и отдыха», — подхватила Аврора. «Но не стоит разжигать паранойю в стране. Россия нуждается в стабильности, а не в охоте на призраков». После долгого разговора император согласился с вполне разумными доводами сестры. Указ о прекращении активного расследования дела общества был подготовлен в тот же день. Впрочем, Аврора не теряла времени на празднование этой дипломатической победы. Через день в ее кабинете появилась невысокая молодая женщина с умными глазами и решительным взглядом. Варвара Марковна Чернова, представительница знаменитого рода артефакторов. «Благодарю, что согласились встретиться, госпожа Чернова», — Аврора указала на кресло напротив. «Наслышана о ваших инновационных работах». «Для меня честь, ваше императорское высочество», — Варвара слегка поклонилась. «Хотя, признаюсь, ваше приглашение застало меня врасплох». «Империя должна знать своих героев», — улыбнулась Аврора. «Особенно тех, кто своим талантом укрепляет ее мощь. Ваша защитная одежда с интегрированными артефактами — настоящий прорыв. Даже я наслышана, что вы предпочли работать с имперскими покупателями, отвергли предложение поехать в Берлин и открыть свою лабораторию». Варвара внимательно наблюдала за Авророй, не позволяя лести затуманить разум. «Благодарю за высокую оценку, ваше высочество. Однако я считаю своим долгом упомянуть, что идеи и практическое воплощение были совместной работой с Темниковым». «Конечно, Максим Николаевич — выдающийся человек». Аврора мягко кивнула. «У меня к вам деловое предложение, Варвара Марковна. Императорский дворец заинтересован в крупной закупке ваших накопителей энергии». «Накопителей?» Варвара слегка нахмурилась. Но они еще в экспериментальной стадии. Подобное создавалось исключительно для костюмов. Автономный накопитель нужно доработать, и именно поэтому я обращаюсь напрямую к вам, минуя официальные каналы. Аврора подалась вперед. Мы готовы профинансировать дальнейшие исследования, обеспечить самыми редкими материалами и, разумеется, щедро оплатить уже существующие образцы. Предложение было слишком выгодным, чтобы отказываться, но интуиция подсказывала Варваре, что за ним скрывается нечто большее. После неудавшегося похищения и странных событий последних месяцев она научилась быть осторожной. «Могу я узнать, для каких целей понадобились накопители в таком количестве?» «Для модернизации магической защиты дворца и ряда стратегических объектов», — не моргнув глазом, ответила Аврора. «В свете недавних событий император озаботился безопасностью этих объектов». В конце концов, Варвара согласилась на сделку, хотя и с определенными оговорками. Она понимала, что отказ может вызвать нежелательные подозрения, а так у нее оставалась возможность контролировать, куда идут ее разработки. К тому же это было именно то, к чему она стремилась — работать на благо империи. А кто, как не сестра императора, была ближе всего к нему? Дорохов стоял на краю обрыва, глядя на бушующие воды горной реки далеко внизу. Сегодняшний день встретил его неприветливо, сильным ветром и моросящим дождем. Агент двойного подчинения приехал сюда по указанию Авроры Сергеевны, якобы для инспекции новой лаборатории, готовящейся к запуску. Он уже понимал, что допустил фатальную ошибку. За последние недели Аврора изменилась, стала моложе, красивее, но и опаснее. В ее глазах появился лихорадочный блеск, а планы становились все более радикальными. Шаги за спиной заставили его обернуться. «Роман Витальевич», — обратился к нему незнакомец в непромокаемом плаще. «Ее высочество просило передать вам, что ваши услуги больше не требуются». Дорохов усмехнулся. Он ожидал чего-то подобного, но не так скоро. «Передай Авроре Сергеевне, что я все понял еще в Петербурге, потому и оставил доказательства в надежных руках». Лицо незнакомца исказилось от ярости, и он бросился вперед. Дорохов был готов. Годы в разведке научили его предвидеть атаки. Он ловко ушел от удара, перехватил руку с кинжалом и вывернул ее, заставив нападавшего вскрикнуть от боли. Но он не учел второго убийцу, бесшумно подкравшегося сзади. Удар пришелся между лопаток, глубоко, профессионально. Дорохов почувствовал, как холодная сталь входит в тело, разрывая легкое. Собрав последние силы, он развернулся и ударил второго нападавшего, отбросив его к краю обрыва. Камни осыпались под ногами, и убийца с криком сорвался вниз в бурлящий поток. Вот, значит, как его решили убрать. Тихо, вдалеке от города, без магии. Жалкая смерть? Как бы не так. Первый нападавший уже поднимался, сжимая окровавленный кинжал. Дорохов, чувствуя, как сила покидает его с каждым вздохом, принял единственное возможное решение. Он сделал шаг назад, к краю обрыва. «Передай своей хозяйке», — прохрипел он, — «что некоторые секреты не умирают вместе с их хранителями». С этими словами Дорохов покачнулся и рухнул с обрыва в бурную реку. Холодные воды приняли его, унося прочь от преследователей к неизвестной судьбе. После ликвидации ключевых фигур, опасных для ее планов, Аврора Сергеевна почувствовала, что наконец-то обрела полную свободу действий. Российский филиал общества теперь принадлежал ей. Эликсир молодости был в ее распоряжении, а император, убежденный в отсутствии угрозы, подписал указ о прекращении активного расследования. Для всех наступило временное затишье. Обманчивый покой перед бурей, которую Аврора готовила с холодной расчетливостью истинной Романовой. Императорский указ прибыл в мой особняк с курьером высшего приоритета. Я как раз заканчивал восстановительные упражнения для восполнения магического резерва, когда Себастьян доложил о прибытии гонца в парадной форме. Конверт, запечатанный личной печатью императора, весил неожиданно много. Внутри оказалось сразу несколько документов, собственноручно подписанное Алексеем Сергеевичем благодарственное письмо за исключительную службу и личное мужество при спасении подданных империи, указ о прекращении расследования дела общества Вечного Огня в связи с устранением основной угрозы, предписание о двухмесячном отпуске для восстановления здоровья и, самое неожиданное, чек на необычайно крупную сумму. Такая сумма могла бы обеспечить безбедную жизнь среднему дворянину на пару лет вперед. «Интересно», — пробормотал я, перечитывая указ. «Основная угроза устранена? Кто-то очень постарался убедить императора, что дело закрыто». «Будешь оспаривать решение?» — поинтересовался Виктор, просматривающий документы через мое плечо. Я задумчиво покачал головой. «Нет, по крайней мере, не сейчас. Кто-то хочет убрать меня из игры, но делает это так вежливо и щедро. Было бы невежливо отказываться от такого царского подарка. И двухмесячный отпуск. Даже не знаю, чем заняться. Я никогда не был в отпуске, но, думаю, пора». Виктор усмехнулся. «Могу предложить тебе несколько книг о том, чем обычно занимаются нормальные люди на отдыхе. Думаю, рыбалка, охота, светские рауты. А сам ты их читал?» Я поморщился. «Полагаю, у ликвидатора бюро тоже нечасто бывает отпуск». В этот момент в кабинет стремительно вошла Анастасия, как всегда без стука и предупреждения. Сестра выглядела воодушевленной. В руках она держала увесистый том с закладками. «Максим, я нашла!» Она плюхнулась в кресло напротив, раскрывая книгу. «Имение, что пожаловал тебе император, это Соколиное гнездо. Оно принадлежало Власовым, но перешло в казну после смерти последнего наследника. Место удивительное. Горный воздух, минеральные источники и, что особенно интересно для меня, уникальная флора с редчайшими видами растений». Ее энтузиазм был заразителен. Я поймал себя на том, что улыбаюсь. «И что ты предлагаешь?» «Ехать туда, конечно же!» Анастасия захлопнула книгу. «У меня как раз каникулы, месяц свободного времени. Горный воздух пойдет на пользу и тебе, и Виктору», — она кивнула на хромающего помощника. «Да и Василиса говорила, что после твоего ранения тебе нужен особый режим». «Василиса слишком много болтает», — проворчал я, но идея начала казаться привлекательной. «Действительно, почему бы не отправиться подальше от столицы? Можно будет спокойно проанализировать ситуацию, восстановить силы и продумать дальнейшие действия». «Хорошо», — решил я. «Мы отправимся на Урал. Но не просто отдыхать. Это будет стратегический отход для перегруппировки». Анастасия закатила глаза. «Как скажешь, братец. Называй это хоть военной операцией, лишь бы согласился. Когда выезжаем?» «Завтра на рассвете». Я поднялся из-за стола. «Себастьян, подготовить экипажи для дальнего путешествия. Василиса, собрать все необходимое. Виктор, ты едешь с нами». «Я не могу взять отпуск», — усмехнулся Виктор. «Формально рядом с тобой я всегда на работе». «Называй это хоть военной операцией, ну, ты понял. Собирай вещи», — улыбнулся я. Сестра чуть не запрыгала от счастья. Виктор тяжело выдохнул. Я же просто был воодушевлен. Утро выдалось ясным, словно сама природа одобряла наше решение. Три экипажа двинулись, как только мы были готовы. Первый, небольшой, для нас с Анастасией, Виктора и Василисы, второй значительно больше, для Себастьяна и остальных слуг, третий — для багажа и провизии. Я сидел напротив Анастасии, рассматривая проплывающие за окном пейзажи. Виктор расположился рядом с сестрой, а Василиса тихо сидела у противоположного окна, изредка поправляя складки на своем дорожном платье. «Быть может, расскажете что-нибудь интересное о себе, господин Виктор?» Неожиданно нарушила молчание Анастасия. «За все время, что вы работаете с моим братом, я так и не слышала, чтобы кто-нибудь обращался к вам по имени-отчеству. У вас нет отчества?» Виктор слегка напрягся, но быстро овладел собой. «Вы наблюдательны, госпожа Анастасия. Действительно, у меня нет отчества, по крайней мере, официально зарегистрированного». «Как так?» — удивилась Анастасия. «Даже у самых бедных крестьян есть отчество». «Не у всех», — тихо ответил Виктор. «Дом Тихой Клятвы, где я вырос, это, по сути, приют для сирот определенного склада. Некоторых детей находили брошенными, без каких-либо указаний на происхождение». «Вы не помните своих родителей?» Анастасия подалась вперед. На ее лице читалось искреннее сочувствие. «Нет», — качнул головой Виктор. «Первые воспоминания — учитель в черном, учивший нас основам магии определения, и книги. Много книг». Я уже знал часть этой истории, но никогда не расспрашивал Виктора подробно, уважая его право на приватность. Однако сейчас, видя, что он не против поделиться, я тоже проявил интерес. «А фамилия? У тебя должна быть фамилия?» Виктор усмехнулся. «Фамилия осталась только в документах дома. Когда я покинул его стены, мне выдали новые бумаги. Просто Виктор, агент судебного бюро. Так проще для некоторых специфических заданий». «Это ужасно!» — воскликнула Анастасия. «Человек без имени, без родословной, как будто вас стерли». «Насчет стирания это громко сказано», — Виктор слегка улыбнулся. «В доме тихой клятвы меня обучили всему, что я знаю. Дали крышу над головой, еду. Многие сироты мечтали бы о такой судьбе». «И все же», — настаивала Анастасия, — «каждый человек заслуживает имени, полного имени». «Оставь его в покое, Настя», — я покачал головой. «Не всем нужны громкие титулы и родословные до десятого колена, как у нас с тобой». Виктор благодарно кивнул мне, но Анастасия не собиралась сдаваться. «Вы же должны как-то подписывать официальные документы», — заметила она. «Раньше обычно ставили личную печать бюро», — пожал плечами Виктор. «В крайнем случае «В» и подпись». «В от Виктор», — задумчиво протянула Анастасия. «А что, если мы придумаем вам отчество и фамилию, хотя бы для неформального использования?» Виктор удивленно посмотрел на нее. «Зачем?» «Затем, что это странно, когда человека называют просто по имени, словно он...» Она запнулась, подбирая слово. «Словно он вещь». Я заметил, что Василиса, обычно тихая и незаметная, с интересом следит за разговором, даже слегка подавшись вперед. «Анастасия», — мягко сказал я, — «не всем нужно то, что кажется необходимым тебе. Виктор прекрасно справляется и без дополнительных именований». Сестра надула губы, но спорить не стала. Виктор же выглядел одновременно смущенным и тронутым ее заботой. Разговор постепенно перешел на другие темы — дорожные впечатления, планы на пребывание в имении, научные интересы Анастасии. За окнами экипажа проплывали все более живописные пейзажи. Мы покидали центральные губернии. Уже на третий день пути Анастасия внезапно вскрикнула, глядя в окно. «Остановитесь, там человек! Кажется, ему нужна помощь!» Я высунулся из окна и увидел у кромки реки, протекавшей параллельно дороге, темную фигуру, лежащую ничком на прибрежном песке. «Может быть, ловушка», — тихо предупредил Виктор, когда экипаж остановился. Я кивнул, доставая из потайного кармана сюртука небольшой защитный артефакт. «Анастасия, оставайся с Василисой. Виктор, проверим». Мы спустились по пологому склону к реке. Человек лежал лицом вниз, полупогруженный в воду. Его одежда была порвана и покрыта засохшей кровью, волосы слиплись от грязи и воды. «Мертв?» — спросил Виктор, осторожно приближаясь. Я подошел ближе и перевернул тело, готовый в любой момент активировать защиту, и замер, пораженный неожиданным открытием. «Дорохов!» — выдохнул я, узнавая изможденное лицо человека. Виктор ругнулся сквозь зубы, тоже узнав бывшего заместителя начальника внешней разведки. «Что? Этот изменник жив? Но его же казнили!» — удивился Виктор. В этот момент сверху послышался шорох. Это Анастасия, проигнорировав мой приказ, спускалась к реке. «Он жив?» — крикнула она, торопливо приближаясь. «Настя, я же велел!» — начал я, но сестра уже опустилась на колени рядом с телом. «Он еще жив!» — уверенно заявила она, профессиональным жестом проверяя пульс. «Но едва. Множественные ранения, потеря крови, переохлаждение... Удивительно, что он вообще выжил». «Да уж, этот человек чрезвычайно живучий. Ты можешь ему помочь?» Я внимательно вглядывался в лицо Дорохова, пытаясь понять, как он оказался здесь, за сотни верст от Петербурга, и что с ним произошло. Анастасия решительно кивнула. «Могу, но нужно действовать быстро. Виктор, помогите перенести его в экипаж. Максим, у тебя есть стимулирующие амулеты?» Я достал из внутреннего кармана небольшой медальон, один из защитных артефактов, который всегда носил с собой. Работая с Черновой, я прибавил этого добра на любой случай. «Только будь осторожна, мы не знаем, что произошло, и чего ждать от Дорохова», — проявил внезапную заботу Виктор, помогая поднять тяжелое тело. «Он, видимо, уже второй раз обманул смерть. Кто знает, что на уме у этого человека?» «На уме у него сейчас только борьба за жизнь», — отрезала Анастасия, активируя медальон. а наш долг — ему помочь». Я не стал ничего рассказывать. Дорохов всегда был человеком со множеством тайн и еще большим количеством секретов. Несмотря на то, что мы начали работать вместе, доверять ему, мягко говоря, было тяжело. Но Анастасия права. Сейчас нужно было спасти его жизнь, а вопросы можно задать потом, если он выживет.